Секунды. С каждой секундой я старше и старше сам себя становлюсь. Ужасно смешно мне и весело страшно, что скоро остановлюсь.